Глава 17. Под Николин день было. Наши в театр поехали. А я с Авдотьей Васильевной в Донской монастырь к Овсеношной. В 11 воротились, и наши подъезжают. Рано что-то. Катечка шубку шварк, побежала в зал. В темноте на роялях барабанит. А барин прилегли, устали. А она барабанит, она звонит. Сказал ей: ну чего барабанишь, дала бы папочке отдохнуть. Как крышкой хлоп, мать Пресвятая Богородица. Барин вышли: уйми, спрошу тебя, будто застонал. А она на весь-то дом: ах, надоели вы мне все! И убежала к себе. Барин с барней стоят в столовой. Барин бок потирает, морщится, и друг дружку упрашивают: поди успокой ее, узнай. А она заперлась. Ну, тихо стало. Пойду, думаю, послушаю, как она. Заскрипела полом, а она: нянь, поди! А дверь уже отперта. Села я к ней, она зацапала меня, как маленькая бывала, и затряслась. А я уж ее знаю. Отплакаться ей надо, не тревожу. Отплакалась, оттряслась. Слезки, как градинки, крупные, по катушке. И глядит мне в глаза, спрашивает губками, а я все понимаю, чего спрашивает. Как горе у нас какое, маленькой когда была, мы все так играли. Я ей пошептала, бауточку: дождик в тучке, солнышко нам в ручке. Она и улыбнулась, горе свое поведала. Васеньку в театрах увидела. Офицер он, и медаль у него золотая, и он с палочкой. А под ручки с ним красавица такая, милосердная сестрица. И не поклонился даже. А барин ей сказали: это, мол, известная графиня из аристократов. Она расстроилась и уехала из театров. Не стала я ее старым корить, сама сокола проморгала. Она и говорит: это они мне насмех. Хорошо. Ну вот. Хочу и хочу сестрой милосердной. Обучилась скоро, в нашем лазарете занималась. В первый ее лазарет приняли, и графиня там служила. Недельку походила, бросила. Гордячки там, графиня да княгиня, а я, мол, простая смертная, докторова дочка только. Барин и узнал правду. Приезжает, да шуба не сняв, по столу кулаком. Теперь вижу, какая ты дрянь ничтожная, в голос закричал. Барыня на него: сам ты мразь ничтожный. Барин на них с кулаками исказился весь. В гроб вогнали, печенки от вас болят, подохну скоро. И на диван повалился, застонул. И головой закопался. Шуба на нем завернулась, нога из брюки высунулась, как сейчас вижу. Раздели мы его. Первый раз тогда горячий пузырь ему к боку приложили. Сил нет терпеть, боль очень. Барыня напугала, стала его целовать, урковать. Нельзя так запускать. Приехали доктора, печень, говорят, опухшая, вина много выпивал, воду велели пить. А правда вот какая оказалась. В лазарете графиня та служила за старшую. Обучала, понятно, как что, принесите то, подайте это, дело серьезное. А Катечка балована. Забрала в голову, графиня, мол, хорохорится над ней. А тут пришла бумага: графиня на войну ехать. Катечка, и скажи, на людях. Женихов ловить ездит туда. А графиня только и сказала: жаль мне вас, как плохо вы воспитаны. Это барину пуще ножа было. Катечка градусником тогда в нее швырнула и в обморок упала. Ну, ее и уволили. Разве приятно барину? Тут на нас самая беда и навалилась.